которую он знавал в юности, до женитьбы. Филадельфия, штат Пенсильвания, Трентон, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Хейвен, Провиденс, Род-Айленд, Бостон, Портленд, Агаста. Вот куда прибыли! И как только у этих дубиноголовых плантаторов язык поворачивается говорить что-то об отдельном государстве, ведь ясно как день, что все это одна страна. Только тогда, когда Саймон, придя, сообщил, что бригада прибудет уже со дня на день, Эммелина впервые почувствовала неловкость при мысли о перспективе жить бок о бок с двумя чужими мужчинами. Поняв, что перегородка наверху не даст ей надлежащей обособленности, она устроила себе отдельный уголок внизу, наискось от скрытой занавесками кровати родителей. Протянув через комнату веревку и повесив на нее два одеяла, которыми на ночь можно было бы полностью отгородить ее за куток, она принесла туда с чердака свой матрац. И все же, несмотря на эти приготовления, она то и дело тревожно поглядывала на ведущую наверх лестницу, снова и снова думая, насколько спокойнее было бы разместить постояльцев в сенном сарае. Волнение ее все росло. Какая-то сила гнала прочь из дома. Как-то вечером захотелось вдруг сходить к Эндрю и Джейн. Однако, поднявшись на холм, она обнаружила, что дети уже легли спать, а уставшие за день родители мечтают о том же. Оставалось пожелать им спокойной ночи и пойти в освояси. Но по дороге пришла на ум мысль наведаться к Рэйчел и Персис. Оседлав лошадь и сказав родителям, что если погода испортится, она у Рэйчел и заночует, Эммелина пустилась в путь. Был конец марта, но дороги еще не очистились от снега, и казалось, что снегопад мог возобновиться. Рэйчел и Персис очень обрадовались ее приезду, но Эммелине здесь было как-то не по себе. Рэйчел все время поддразнивала ее Саймоном, говоря, что, по слухам, его теперь легче застать у мошеров, чем дома, и что, увы, сомнений не остается. Эммелина вот-вот нарушит данную клятву безбрачия. Рэйчел уже не первый раз принималась за эту тему, и Эммелине делалось все труднее отшучиваться. Волей-неволей она задумывалась. Нет ли и в самом деле в ее дружбе с Саймоном ей самой незаметного, но явного для Рэйчел любовного оттенка? Возможно ли, что тепло и приязнь, которые она чувствует к Саймону, и есть то самое, что все называют любовью? Может, она бы и сама так считала? Не доведись ей однажды испытать любовь, столь захватывающую, что вне ее она уже просто не существовала. «А вы когда-нибудь любили?» — спросила она, повернув голову от окна и глядя на Рэйчел и Персис. «Вот-вот», — посмотрев на сестру, рассмеялась Рэйчел. «Видишь, на что настроены мысли нашей подружки?» Эммелина невесело усмехнулась. «Что я не скажу, ты все истолкуешь по-своему». «Будь я мужчиной, — сказала Рэйчел, — пари держала бы, что к концу года ты выйдешь замуж». Предположение было настолько невероятным, что Эммелина даже не потрудилась ответить. А несколько минут спустя надумала вдруг вернуться домой. Персис, услышав об этом решении, хихикнула, а Рэйчел наставительно заметила, что рисковать, конечно, опасно. Кто знает, может, мистер Фентон уже там? Свежий снежок припорошил обледенелую дорогу. Лошадь шла медленно. Иногда поднимала копыта, но, так и не сделав шага, опускала на прежнее место. Потом снова пробовала дорогу, продвигалась вперед дюйм за дюймом. И шаль, и юбка Эммелины сплошь покрылись снегом.